Глава 14. Дракон. Дилан. Год выдался тяжелым. Отец заболел, потом ушел за грань, мои братья передрались за наследство и трон, а мне подсыпали зелье, из-за которого я застрял в драконьей ипостаси. Не могу обратиться назад в человека. Ужас, одним словом. Мало того, они же прилюдно обвинили меня в неадекватности, так что я обиделся на них и отправился в добровольное изгнание. Пусть варятся в своих интригах и сражаются за трон. Меня все это не интересует. Помотался по свету, пока не облюбовал себе эту пещерку. Тут ничего, так нормально. Высоко, тепло, хороший вид из окна, то есть проема. Бескрайнее небо и голубая гладь широкого озера. Красота! Обитающие в соседнем поселении гномы оказались спокойными, дружелюбными существами. Правда, поначалу они сильно нервничали из-за такого грозного соседа, как я. Так что решил их успокоить, доказать им, что могу быть полезен. Пролетая над некоторыми полями, стал замечать, что они покрыты темным налетом, который вдобавок светился в ночи. Черная магия, однозначно. Решил помочь крестьянам в борьбе с этой напастью. Выжег это место дотла, чтобы эта гадость не распространилась на соседние поля. Крестьяне были так рады и благодарны мне, что наутро принесли щедрые дары — фрукты, овощи, вяленое мясо. Разумеется, принял, а то обиделись бы еще. На следующую ночь увидел, что зараза на полях распространяется. Сжег еще одно поле. А что? Мне не жалко. Все три зараженных участка обработать огнем не успел. Устал за ночь. Решил остальные два перенести на завтра. Но крестьяне обиделись на меня за такую халатность. Пришли к пещере, сильно кричали и кидались копьями. Вреда, конечно же, не причинили, но дали понять, что я был неправ. Дары принял, а поля не обработал как следует. Так что в ближайшую ночь отправился исправлять свою оплошность. Сжег еще два зараженных поля. Ответ не заставил долго ждать. Днем мне принесли не просто дары, а настоящее сокровище, драгоценные камни, колье, ожерелье и несколько браслетов. Обрадовался даже больше, чем еде. Исполненный благодарности с удвоенным рвением сделал огневую зачистку еще пяти полей. На какое-то время крестьяне притихли. Видимо, собирали дары побогаче. Я был заинтригован, что они мне преподнесут на этот раз. Реальность превзошла все мои ожидания. Они привели мне в подарок девицу. У меня аж челюсть отвисла, и я собственным дымом подавился, закашлялся. Нет, ну подарок, конечно, очешуенный. Она красивая, молодая, стройная. Глазища большие, зеленые, в нарядном красном платье, как конфетка в красивой обертке. Ну что я с ней делать-то буду? Я же не могу форму менять. Крестьяне-то этого не знают. Здрасте! Тоненьким голосочком поздоровалась она. Какая прелесть, еще и вежливая. Только боюсь, что крестьяне прогадали со своим презентом. Мне уже времени не хватит на то, чтобы их поля обрабатывать. Но отказываться не буду. Нет, что мое, то мое. Что ж, я больше не холостой дракон во цвете лет, а обремененный прекрасной пленницей. Теперь в моей пещере живет женщина, и я обязан о ней заботиться. Попытался вспомнить, чем мужчины должны обеспечивать свою девушку. На ум пришел длинный список. Но основные пункты — это еда, жилье, одежда, тепло, ласки, комфорт и драгоценности. Жилье из списка можно вычеркнуть, слава небесам. Моя пещера достаточно просторная, да еще и с живописным видом на озеро. Так что в этом плане я вообще завидный жених. По поводу тепла тоже все хорошо, буду согревать ее своим телом. В крайнем случае сооружу у входа камин. Чтобы она не очень страдала от недостатка мужского внимания, буду периодически лизать ее в щеку и гладить по голове и спине, только бы не поцарапать. Насчет комфорта надо подумать. В углу можно организовать гамак из лиранской паутины. Она шелковистая, прочная, по себе знаю. Вляпался недавно в лесу в паучье логово и еле восьмилапых от хвоста оторвал. Могу даже свалять из шерсти уютное кресло. Надо прикинуть, сколько животных для этого я должен остричь. С едой все просто, хотя о чем это я? Я же мясо сырым ем, а для девушки все надо хорошенько прожаривать. Тушу разделывать, солить, специи добавлять. Кажется, надо где-то раздобыть книгу с рецептами. Тиснуть из местной библиотеки не вариант. Там библиотекарша, старая гномиха, насылает проклятие одним взглядом. Разве что в книжном магазине купить? Подозреваю, что будет проблематично объяснить продавцу, что мне нужно пособие по свежеванию туши по следующей обжарке. Но я постараюсь. Нельзя забывать, что питание моей прекрасной дамы должно состоять не только из мяса. Ей нужны еще овощи, фрукты и ягоды. Взял себе на заметку нарисовать карту ягодных полян и ближайших бесхозных фруктовых садов. Овощи придется брать на рынке или выпрашивать у крестьян, как и соль. С драгоценностями было сложнее всего. Жаба душила так сильно, что едва не привела к летальному исходу. Тяжело отрывать от драконьего сердца украшения, подаренные крестьянами. Решил для начала вручить девушке одно колечко. Если не скончаюсь от инфаркта, через пару дней подарю второе.